В столовую вошел быстрый, суховатый и смуглый человек. «А, Салтамурат!» — приветливо воскликнул профессор. «Очень рад, милости прошу. Товарищи, это Салтамурат Бихоев, товарищ моего ученика Ивернева, который в Индии. Салтамурат — знаток индийских языков». «Уж и знаток», — поморщился чеченец. «Незрело еще. Простите, не знал, что у вас гости. Евгения Сергеевна велела зайти, когда буду у вас в Москве, спросить, нет ли чего нового». «Пока нет. Однако вам придется побыть с нами. Присаживайтесь». «Вы чем-то взволнованы?» «Нет, понимаете, какое дело? Пошел звонить вам по автомату. Один телефон испорчен, стекла в будке выбиты. Другой тоже испорчен, и тоже стекло выбито. Дальше иду, смотрю, вывеска разбита. Мало того, только повернул за угол, в меня из рогатки трах. Я быстрый приметил мальчишку, побежал, догнал. Паршивец завизжал, будто я его зарезал. Выскочили какие-то люди, орут. Чего ты, дитя, бьешь? Уходи, пока цел. Я говорю, это не дитя, а хулиган, трус заугольный. А мне кричат, сам хулиган, убирайся, скажи спасибо, что в милицию не сдали. Видели, как дитя мордовал. Я плюнул и пошел. Обидно, разве так можно детей воспитывать? Кто будет из него, труса паршивого? Напакостил и спрятался. Так жить учат? Ему ж в коммунизм идти. Слов нет, район у вас красивый, новый. А народ еще не хозяин. Разве хозяин будет портить свое же, обижать людей? Халуй это, а не хозяин. Ладно, Салтамурат, не кипятитесь. Не все здесь такие, можете нам поверить. Однако многое изменилось даже с тех пор, как я начинал свои первые экспедиции, — сказал Андреев. Ушли в прошлое отсутствие запоров в деревнях, старые, покинутые, но не тронутые часовенки на русском севере, древние надписи и изваяния на степных холмах. Теперь почему-то немало людей стараются сокрушить, разбить и спакостить не охраняемые ничем, кроме благоговения к человеческому труду и искусству, вещи, до сей поры стоявшие сотни лет. Все тот же признак антисоциальной поврежденной психики, о котором я только что говорил, сказал Гирин, чем дальше, тем больше он усиливается не только на Западе, но уже и на Востоке. Все чаще случаются взрывы самолетов в воздухе, стрельба по невинным, ни в чем случайным прохожим, дикая расправа со старинными произведениями искусства, составляющими славу народа, вроде датской русалочки. «Почему же еще и с произведениями искусства?» — спросил Салтамурат. «Произведения искусства в поврежденной психике вызывают такую же ярость, как, например, обнаженные изваяния, женская красота или танцы, чувство своей неполноценности, ущербности и неодолимое желание компенсации торжества. Параноидальный комплекс. Раз Глаша не наша, — Гирин вспомнил поговорку, — то бей ее, сволочь такую. Я помню Петроград в первые годы Советской Республики, когда стояли нетронутые и неохраняемые никем, кроме народной совести, особняки с полами цветного дерева, фресками, зеркалами, даже мебелью, а в их садиках и дворах прекрасные статуи, все целехонькое. А теперь у нас боятся поставить красивые изваяния даже на городской площади.